А если цвета смешиваются с другими приятными глазу оттенками, то получается так называемый заманианский двуцвет. Неолово-зеленый, неолово-красный, сирилово-голубой, аполизамо-зеленый, пермалитово-желтый, красно-вольтигорковый и, конечно же, всевозможные сочетания самих этих оттенков. Короче говоря, в природе не существует такого цвета, который не могли бы иметь цветные медведи. Причина внезапного вымирания, то есть полного исчезновения цветных медведей с материка Замония, до сих пор остается загадкой. Населявшие ранее большой лес цветные медведи в один прекрасный день все до единого исчезли оттуда. Настал момент великого торжества. Постепенно к бывшим рабам Молоха начала возвращаться память. Цветные медведи вспоминали, как родители рассказывали им, что когда-то давным-давно, много-много-много лет назад, их предки населяли большой лес. Они вели мирную жизнь, посвященную в основном разведению пчел. Но потом обстоятельства изменились. В лесную чащу явился огромный паук-ведун и прогнал всех медведей своими бесчестными методами охоты. Медведям не осталось ничего другого, как покинуть лес, расстаться с своим излюбленным занятием — разведением пчел и посвятить себя рыбной ловле. Лесные медведи превратились в морских медведей, они очень быстро освоили строительство деревянных кораблей, изготовление рыболовной снасти и стали добывать себе пропитание из воды. А потом пришел Замоним и превратил их всех в своих рабов. А еще некоторые медведи помнили молодую пару ультрамаринового медведя, медведицу цвета индиго, которые бросились в море, чтобы спасти своего новорожденного сына от страшной участи рабства на Молохе. Точно сказать теперь, конечно, нельзя, но это вполне могли быть мои родители, пожертвовавшие собой ради того, чтобы сохранить мне свободу. Это, во всяком случае, объясняло, почему Молох все время вызывал у меня такое странное чувство. Я всегда чувствовал в нем что-то родное. Но прояснить этот факт мог только Замоним, а его уже переваривало облако тьмы. В этот вечер пролилось немало слез, слез радости и печали. Многие из бывших рабов горевали по тем годам, которые отнял у них проклятый Замоним. Другие предавались безудержному веселью, радуясь новоприобретенной свободе. Динозавры и спасатели в это время беспомощно топтались в сторонке. С проявлением чувств у них всегда были проблемы. Мы не спали до глубокой ночи, все говорили и говорили. Я рассказал медведям о своем забеге по большому лесу. Узнав о том, какая участь постигла паука-ведуна, медведи стали подумывать, а не вернуться ли им опять в большой лес. Рассказал я им о людях-невидимках, о моем путешествии в недра Атлантиса, о том, что город улетел в космос. К счастью, маг подтвердил правдивость моих слов. А потом все мы заснули крепким глубоким сном. Только динозавры и спасатели не спали. Они охраняли нас. Домой! Наутро медведи окончательно утвердились в мысли вернуться в большой лес. Паука-ведуна там больше не было, поэтому мы снова могли его населить.